24. Господин Малассен, я специально решил поговорить с вами в присутствии ваших коллег. Сенклер кивает на Лесифра и Лемана, которые стоят почти по стойке смирно по обе стороны его стола. Для того, чтобы все позиции были ясно определены. Пауза. Тетя Джулия и я провели 3 дня в постели, и для меня все позиции абсолютно ясны. «Хоть мы, как говорится, по разные стороны баррикады, это все-таки не демократический способ решения проблем». Лесифр делает это заявление со всей симпатией, на которую способна его антипатия. Руки и волосы Джулии еще скользят по моему телу. «Так-то оно так, но если я поймаю одного из этих подонков...» А это мстительный голос Лемана. Как только я вновь обретал твердость, она становилась непередаваемо мягкой. «Это ничем не оправданная агрессия, господин Малассен. К счастью, вы решили не возбуждать уголовного дела, иначе...» «Господи, да чего ж ты хороша, да чего ж ты хороша, моя сумасшедшая любовь! Моя страсть была подобна колеснице Хаминабаба, скачущей по каменистой дороге». «Я с радостью констатирую, что вы почти поправились. Конечно, на лице еще есть кое-какие следы». 3 дня. 3×12 — это будет 36. По меньшей мере, 36 раз. Но тем легче вам будет добиться сочувствия покупателей. Последнее замечание Сенклера вызывает смех у 2 остальных. Я просыпаюсь и тоже смеюсь. На всякий случай. Итак, после 4 дней на больничном выхожу на работу. На работу под взглядом живых видеокамер Аннелиза. Где бы я ни был в этом чертовом магазине, я чувствую их взгляд на себе, а я их не вижу. Чрезвычайно приятно. Поминутно, как бы невзначай, кручу головой во все стороны, результата никакого. Эти 2 знают свое дело. Раз по 10 на дню наталкиваюсь на покупателей, потому что смотрю назад. Люди злятся, а я подбираю упавшие на пол пакеты. Затем... «Господина Малассена просят пройти в бюро претензий». Господин Малассен идет и делает свое дело, с нетерпением ожидая дня, когда его, наконец, выгонят. Репортаж тети Джулии что-то задерживается. Выйдя от Лимана, иду в книжный отдел, где отыскиваю экземпляр жизнеописания Элистера Кроули, точно такой же, как тот, что я разорвал. Прежде чем продать его мне, старик Риссон произносит длинную проповедь. Я вполне согласен с ним. «Милая Тереза, это не литература». Но все равно, я все-таки хочу возместить ущерб. Я даже попрошу Тео достать тебе новую Яманджи. Слышу смех Джулии. «У тебя никогда не будет ничего своего, Бенджамин Малассен. Даже твои вспышки гнева, они на самом деле не твои». И чуть позже, той же ночью. «А теперь и я на тебя претендую. Ты мне нужен как авианосец. Хочешь быть моим авианосцем? Время от времени я буду садиться на тебя, чтобы пополнить запас здравого смысла. Садись, моя красавица, и взлетай, когда захочешь. Отныне я плаваю в твоих водах». На меня глазеют теперь не только скрытые камеры комиссара Аннелиза. Кажется, весь магазин пялится только на мою рожу, расцвеченную всеми цветами радуги. Глаз как минимум 1000. Но Казнава я не вижу. Наверное, больничный у него побольше, чем у меня. Как я ему врезал между ног? Должно быть, сперма аж из ушей брызнула. «Извини, Казнав, честно, я жалею, что так вышло». Снова слышу смех Джулии. «Теперь я буду звать тебя Левая Щека». Но где же все-таки прячутся эти 2 легавых? «Господин Малассен, вас просят пройти в бюро претензий». Иду, иду. А потом нанесу визит мисс Гамильтон. Надо же проверить, как работает мой генератор сексуальных эмоций после того, как я в самом деле познал тетю Джулию. У Лимана стоит вой. Баллончик дезодоранта вообразил себя гранатой в руке покупательницы, и в результате ее маленькая ручка приобрела размеры и очертания боксерской перчатки. Лиман выдает свой коронный номер, толкуя о моей преступной небрежности. Но покупательница и не думает забирать обратно жалобу. И более того, она бы не постеснялась, если бы могла вонзить свои каблуки-шпильки в слезящийся качан цветной капусты, который у меня вместо лица. Так устроена жизнь, дружище Лиман. Иногда приходится и проигрывать. После головомойки захожу проведать мисс Гамильтон. Надо выяснить, по-прежнему ли ее окружности способны восстановить мой перпендикуляр, или же тетя Джулия стала полновластной хозяйкой моего Эдема. поднимаюсь наверх и «Привет, мисс, это я». Мисс Гамильтон сидит спиной ко мне, сосредоточенно покрывая ногти лаком, прозрачным, как ее голосок. Когда она поднимает руку, ее ногти на свету кажутся сгустками облаков. Но все лаки для ногтей пахнут одинаково, и одного единственного взгляда на эту кукольную красоту достаточно, чтобы понять — это не Джулия. Я, тем не менее, прокашливаюсь. Мисс Гамильтон оборачивается. «Господи ты, боже мой! Да что это такое? Морда у нее не лучше моей. Под толстым слоем грима, который ничего не может скрыть, две разноцветные кокарды неудержимо наплывают на глаза. Верхняя губа рассечена и распухла настолько, что почти доходит до носа. Господи Иисусе, да кто же ты ее так?» И в ту же секунду ответ начинает крутиться у меня в голове, как монета на тарелке, с очевидностью, против которой не попрешь. «Это же ты, идиот, мерзавец, это же твоя работа. Женское тело на тротуаре — это же была она. Это ее ты лупил.